Он приказал устроить наблюдательный пункт между сопкой и бахчами. Яйцо было хорошо видно отсюда, серебряный шарик на рыжем холме под синим небом. Сидоров послал Сорочинского к археологам, а сам уселся в траву в тени Птеракара. Гальцев уже дремал, забравшись от солнца под крыло. Сидоров сосал леденец и поглядывал то на вершину сопки, то на странное треугольное облако на западе. В конце концов он взял бинокль. Как он и ожидал, треугольное облако оказалось снежным пиком какой-то горы, должно быть, вулкана. В бинокль были видны узкие тени проталин, можно было даже различить снеговые пятна ниже неровной белой кромки. Сидоров отложил бинокль и стал думать о том, что зародыш выберется из яйца, скорее всего, ночью. И это хорошо, потому что дневной свет обычно мешает работе кинокамер. Затем он подумал, что Сермус, вероятно, вдребезги разругался с Фишером, но в Сахару все-таки поехал. Затем ему пришло в голову, что Мисима сейчас грузится на ракетодроме в Киргизии, и он снова ощутил ноющую боль в правом боку. «Старость, немощь!» — пробормотал он и покосился на Гальцева. Гальцев лежал ничком, положив руки под голову. Через полтора часа вернулся Сорочинский. Он был голый до пояса, его смуглая гладкая кожа лоснилась от пота. Щеголеватую замшевую куртку и сорочку он нес под мышкой. Он опустился перед Сидоровым на корточки и, блестя зубами, рассказал, что археологи благодарят за предупреждение и очень заинтересованы, что их четверо, но им помогают школьники из Байкова и Северокурильска, что они копают подземные японские укрепления середины позапрошлого века и, наконец, что начальником у них очень симпатичная девочка. Сидоров поблагодарил за интересный доклад и попросил распорядиться насчет обеда. Он сидел в тени Птеракара и, покусывая былинку, щурился на далекий белый конус. Сорочинский разбудил Гальцева, и они возились в стороне, негромко переговариваясь. — Я приготовлю суп, — сказал Сорочинский, — а ты займись вторым, Витя. — У нас где-то курятина есть, — сиплым сосна голосом сказал Гальцев. — Вот курятина, — сказал Сорочинский. — Археологи забавные ребята. Один весь в бороде, живого места нет. Они копают японские укрепления 40-х годов позапрошлого века. Здесь была подземная крепость. Этот бородатый подарил мне пистолетный патрон. Вот! — Гальцев пробормотал недовольно. — Не суй ты мне эту ржавчину. Запахло супом. — Начальник у них, — продолжал Сорочинский, — такая славная девушка, блондинка и очень стройная, только ноги толстые. Она посадила меня в дот и заставила смотреть в амбразуру, а отсюда, — говорит, — простреливался весь северный берег. — Ну и как? — спросил Гальцев. — Действительно простреливался. — Кто его знает? Наверное, я в основном на нее смотрел. Потом мы с ней замеряли толщину перекрытий. Так 2 часа и замеряли. — Угу. А потом я сообразил, что у нее такая же фамилия, как у Бородатого, и сразу же удалился. А в казематах этих, я тебе скажу, пригадостно. Темно, и на стенках плесень. А хлеб где? — Вот он, — сказал Гальцев. — А может быть, она просто сестра этому Бородатому? — Может быть. А как яйцо? — Никак. — Ну и ладно, — сказал Сорочинский. — Михаил Альбертович, обед готов. За едой Сорочинский много говорил. Сначала он объяснил, что японское слово «тотика» происходит от русского термина «огневая точка», а русское слово «дот» восходит к английскому «дот», что тоже значит «точка». Затем он принялся очень длинно рассказывать о дотах, казематах, амбразурах и о плотности огня на квадратный метр, поэтому Сидоров постарался есть побыстрее и отказался от фруктов. Он оставил Гальцева наблюдать за яйцом, а сам забрался в Птеракар и задремал. Вокруг было удивительно тихо, только Сорочинский, мывший у ручья посуду, время от времени принимался петь. Гальцев сидел с полевым биноклем и, не отрываясь, глядел на вершину сопки.